Священный Коран. 23-я сура, 60-й ее аят. Кто более набожен? Тот, кто не обязателен в выполнении религиозной практики, но щедр на благие дела и поступки? Или тот, кто постоянен в религиозной практике, но скуп на благое слово, груб? Внешние дела многое определяют для человека как в плане мирского благополучия, так и вечного. В священном Коране неоднократно говорится об объявлении людям в судный день о том, что они делали. Набожность же больше касается внутреннего мира, состояния души, сердца, то есть ведома Всевышнему. Ее полноценность и искренность во многом сокрыты от окружающих. Что есть набожность? Выполняя обязательное и сторонясь явно запретного, человек вступает на территорию набожности. Но определить ее, взвесить или измерить крайне сложно, а точнее невозможно. «Набожность вот здесь», — сказал пророк Мухаммад, трижды указав на грудь. Поэтому говорить посредством отдельных поступков или характеристик о человеке, делать окончательный вывод о нем, а тем более о его набожности, крайне сложно, а порой и греховно. Здесь уместно выражение Оноре де Бальзака. Благородство чувств не всегда сопровождается благородством манер. Думаю, полезным критерием для определения своего, именно своего личного духовного состояния, своих истинных характеристик пред Всевышним, а никоим образом не для выискивания чего-то отрицательного в других людях, является ниже следующий аят. Одним вариантом перевода в данном случае не обойтись, так как смысл трансформируется и может быть одинаково спроецирован на разные жизненные обстоятельства. Дадим с учетом пояснений в тафсирах два варианта перевода. Первый вариант. И те, кто дают то, что они дают, сердца их трепетны от сознания того, что они к Господу своему возвращаются. То есть человек дает ближнему, делится с другим, проявляет соучастие во имя Бога, во имя Аллаха, ну, например, хорошим словом, советом, благим поступком в его адрес, предоставлением той или иной возможности, оказанием материальной помощи и так далее. Но при этом душа и разум его свободны от ожидания благодарности. Ведь они наполняются только любовью и трепетом пред Творцом. Причем трепет этот не на уровне слов, а именно сердец. Верующий альтруистичен. Он не ждет ответа на благо благом, хотя сам всегда старается на хорошее ответить лучшим. Совершая добропорядочный поступок, делясь с другими чем-либо, набожный человек, если и призадумывается, то только над собственной искренностью совершения этого во имя Всевышнего, над тем, будет ли данное действие принято Господом миров или нет, зачтется ли этого благо ему и станет ли дополнительным, а может быть и спасительным довеском на чаше благих дел в день суда. Часто спрашивают, что значит «с именем Бога», «во имя Всевышнего»? Как любить ради Аллаха? По этой теме можно высоко и много рассуждать, но так и не понять. А ведь достаточно, вознамерившись именно действовать, делать, любить, и сразу понимаешь, каково это ради. То есть человек не ассоциирует благое деяние с теми, кто получил от этого пользу из числа людей, а лишь с милостью Творца, всепрощением его, которые могут проявиться по результату пусть столь ничтожного по меркам вечности поступка, а возможно очень даже значимого по меркам мирским, Но ведь милость Его безгранична. И без сомнений каждая пылинка благого будет учтена в судный день. Но верующий всегда помнит, что он тратит из того, что было дано ему на временное пользование. И в любом случае, не в форме благого, так в форме обычной житейской растраты, это покинуло бы его. Второй вариант перевода. И те, кто совершают то, что они совершают, и при этом сердца их трепетны, понимая то, что они к Господу своему возвращаются. Во все времена, как и сегодня, была чрезвычайно многочисленная категория верующих, совершавших по тем или иным причинам крайне пагубные поступки, периодически окунавшихся в омут грязи грехов. Но души свои они успокаивали и успокаивают тем, что говорят: «Мы веруем, осознаем то, что грешны, понимаем пагубность проступков, но уповаем на Его милость. В глубине наших сердец есть страх пред Аллахом, трепет пред Господом миров». Как раз таки с учетом возможного понимания упомянутого аята именно в таком ракурсе, Аиша, супруга пророка, спросила у посланника Всевышнего: «А в этом аяте говорится о тех, кто ворует, прелюбодействует, пьет спиртное и при этом боится Бога?» Пророк Мухаммад ответил: «Нет. Здесь говорится о тех, кто молится, постится, дает милостыню, и при этом, совершая это, как и любое другое праведное, боится Бога, испытывает трепет пред Аллахом». Великий богослов Аль-Хасан Аль-Басри говорил: «Воистину верующий собирает по крупицам благородство и сострадание, мягкосердечность, снисходительность к людям. Лицемер же собирает, накапливает, живя в мирской обители, вперемешку грехи, проступки и спокойствие, безопасность пред высшим судом. Первый устремлен к совершению благого, к высокому, и не останавливается на достигнутом, испытывая трепет пред Всевышним, что эти дела далеки от весомости и значительности. Однако этот трепет ни в коей мере не расхолаживает, не уменьшает энергичность его движения по жизни. Лицемер же, формально верующий, но сутью, душой и интеллектом мертвый, полумертвый, совершая ряд благих поступков, порой вынужденно, а иногда ради людской молвы, спокоен за свое будущее, считая, что его дела настолько значимы и героические, что затмят все его грехи и превесят все прегрешения. И сердца их трепетны». Для раскрытия смысла этих слов приведем полезные повествования. Набожный и раскаивающийся – это тот, чей страх и трепет пред Всевышним проистекают из осознания того, что может ожидать его после смерти. Он делает акцент на конечный результат. То есть по-настоящему набожный, носитель не маски на лице, а частичек набожности в своем сердце. Он всегда старается многое предусмотреть, проанализировать, увидеть то, к чему могут привести его очередной шаг, действие, поступок, как в плане мирского благополучия, так и вечного. Им руководят не столько эмоциональные порывы и чувства, сколько рациональный подход с примерным осознанием того, чем все это может в итоге закончиться. Трепет познавшего Творца проявляется больше в стремлении нести позитив во время совершения или по результату совершения благих поступков, нежели в бесконечных и мрачных мыслях об ошибках, прегрешениях пред Аллахом, доводящих до апатии, потери интереса к жизни, а часто и к псевдонабожному безделью. Греховный проступок может быть искуплен покаянием. Благое же деяние требует глубины и серьезности подхода. То есть набожный человек по сути своей не может совершить с благословения Всевышнего явно скверные и запретные действия. Но проступки, как у любого другого человека, у него могут быть. На них он долго не задерживается. Он раскаивается и старается не повторять такое впредь. Его волнуют именно благие поступки, последовательность их, правильность, искренность при совершении их, а также будут ли они приняты Всевышним или нет. Познавший Господа миров не столько страшится согрешить, сколько страх и трепет пред Богом побуждает его к благим делам и свершениям. Именно к этому подводит аят, следующий за вышеприведенным. Эти люди, чьи характеристики были упомянуты в предыдущих аятах, опережают друг друга в благих делах. Между ними здоровый дух состязания, побуждающий вершить больше, обгонять опережающего, что, по сути дела, и является двигателем прогресса, здоровая конкуренция во имя Господа миров на благо людей и общества. И они все успевают делать вовремя. Смотри Священный Коран, 23-ю суру, 61-й ее аят. На протяжении немалого количества веков мусульмане самых разных национальностей и культур были в авангарде многих областей науки и искусства. И именно аяты, подобные упомянутым, являлись путеводными звездами для этих людей, с благословения Всевышнего для них, в постижении смысла и проекции его на реальную жизнь, дела и поступки. Удивительный коранический смысл, и они успевают все делать вовремя. Для каждого, пусть даже очень незначительного дела, Всевышним выделен определенный временной промежуток. Так вот, эти люди, устремленные, соревнующиеся в благом, успевают за благословение Всевышнего все делать вовремя. Жизненные необходимости, дела, обязанности, потребности не сбиваются в кучу, не образуют свалку мнимой перегруженности или пробку на шоссе жизни, а идут последовательно и ровно. Каждому делу свой отрезок времени на циферблате часов жизни, которое остановится в назначенный им свыше срок, ни позже и ни раньше. Те же, кто транжирит время, элементарным образом не могут уложиться в свой жизненный срок и умирают по окончании его, так многого и не совершив. В то же время не следует спешить стараться опередить время. Излишняя поспешность лишает результата. Верующий душою чувствует ритм жизни, которому и старается следовать с благословения Всевышнего. А ко всему прочему, верующий хорошо осведомлен о том, что Всевышний Творец не возлагает на душу то, что больше, выше ее возможностей. Жизнь должна быть не в тягость, а в радость. Радость усилий, радость успеха, радость преодоления испытаний, радость созерцания бесчетных благ. Возвращаясь к вопросу о том, кто же более набожен, мы можем ответить: это ведомо только Творцу, Аллаху, свят Он и велик, и только Ему ведома истина. Кстати, пророк Мухаммад, да благословит его Творец и приветствует, говорил: «Воистину Аллах дает мирские блага и богатства как тем, кого любит, так и тем, кого не чтит. Веру же и религиозность Он дарует только тем, кого любит. Идущий к Богу своими усилиями в мирском, обязательностью в религиозной практике, достижениями и даже незначительными благими делами, заслуживает любви Господа миров». Через пророка Мухаммада переданы следующие слова Всевышнего, смысл которых таков: «Любимейшим из всего чтобы не делал раб мой в стремлении приблизиться ко мне, является то, что вменил я ему в обязанность. И будет раб мой стараться приблизиться ко мне, совершая дополнительное, пока я не полюблю его. Когда же я полюблю его, то стану его слухом, посредством которого он будет слышать. Стану его зрением, посредством которого он будет видеть, его руками, которыми он будет работать, его ногами, с помощью которых он будет ходить. И если он попросит меня о чем-нибудь, я обязательно дарую ему это. А если обратиться ко мне с просьбой о защите, я обязательно помогу ему. И ничто из совершаемого мною не заставляет колебаться в такой мере, как необходимость забирать душу верующего, не желающего смерти. Ибо я не хочу причинять ему боль.